Капитан особого отряда егерей, Крут фон Вилхот, опустил арбалет и повернулся к ополченцам. «Вот так надо стрелять!» — надзирательно произнес он, указывая на мишень. Все 10 пущенных им арбалетных болтов густо утыкали торс соломенного чучела, расположенного в 60 шагах. «А вы? Да любая баба, точнее, стреляет, нежели вы! Солдаты!» С презрением в голосе протянул он и сплюнул на утоптанную землю тренировочного поля. «Это точно!» — звонкий голос раздался над замершим строем. «Впрочем, и командир от своих подчиненных ушел недалеко». «Что?» Егерь разъяренно обернулся в сторону неожиданно мешавшейся в муштру девушки. Невысокого роста, стройная, изящная, с длинными черными волосами, она сидела на ограждавшем тренировочное поле высоком заборе, покусывая травинку и насмешливо взирая на разворачивающееся перед ней действо. «Кто такая? По какому праву вмешиваешься в обучение?» Разъяренным мамонтом взревел капитан. «Вернетта фон Тарас». Девушка ехидно улыбнулась, продемонстрировав ровный ряд невероятно белых зубов. «А вмешиваюсь просто потому, что смешно стало. И это вы называете хорошей стрельбой?» Она презрительно кивнула в сторону мелохоличного чучела. «А вы, сударыня, можете лучше?» Голос круто стал до пританности сладким. Любой игерь из его отряда сейчас стрелой бы мчался прочь от впавшего в ярость командира. Однако нахальная девица ничуть не смутилась. «А то!» Она легко спрыгнула со своего двухметрового насеста, оттряхнула простую белую травинку и, слегка покачивая бедрами, направилась к замершему от такой наглости капитану. «Так может вы, сударыня, покажете нам, неумехам, как надо стрелять?» Слова Курта буквально сочились ядом, когда он протянул ей легкий пехотный арбалет с поясным крюком, сама возможность взвода которого, столь стройная и явно не привлекающимся поднятием тяжести барышни, казалась просто смехотворной. «Могу и показать». Девушка явно приняла его слова за чистую монету, проигнорировав скрытый в них сарказм. Она внимательно осмотрела крюк, затем попробовала прицепить его к легкой цепочке из позолоченной меди, заменявшей ей пояс, и неожиданно, неуловимо быстрым движением, сдернула с ближайшего ополченца толстый ремень, к которому по уставу должен был крепиться крюк. Надев его на себя, девушка довольно улыбнулась и начала стрельбу. Причем с такой скоростью, что фон Вилхот только и успел что ошарашенно моргнуть. Раз. Тонкое тело сгибается в пояснице, цепляя крюком тетиву арбалета. Два. Изящная нога крепко упирается в арбалетное стремя, тело разгибается, натягивая тетиву. Три. На ложе падает болт. Девушка выпрямляется, ловя в прицел мишень. Четыре. Тяжелый болт, получивший мощный удар тетивы, срывается в недолгий полет, находя свое новое пристанище в набитой землей кадушке, заменяющей голову чучела мишени. И все повторяется снова. 10 стрел были выпущены менее чем за 3 минуты, и обалдевший капитан лишь переводил взгляд с хрупкой фигуры на торчавшие из длинной жерди, на которую было насажено чучело, арбалетные болты. Деревянная голова, не выдержав ударов, развалилась на части, и последние 2 болта были всажены в толстую сосновую жердь, игравшую роль шеи. Представившаяся Вернеттой невозмутимо сняла с себя пояс и вернула его ограбленному пехотинцу. «Это невероятно!» — выдохнул пораженный капитан, давно и тщательно изучавший боевые искусства и стрельбу в особенности. Фон Вилхот мог оценить продемонстрированный класс стрельбы. Еще бы, ведь именно стрелковое мастерство составляло весь смысл и цель его жизни, и до сих пор он по праву считал себя лучшим стрелком Фенриана. «Это несложно!» — усмехнулась девушка. 60 метров, дистанция детская. Вот на 100 пришлось бы поднапрячься». «Это невозможно!» — холодно отвернулся от нее егерь. «Дальнобойность данного арбалета 80 метров. Стрела просто не долетит. Каким бы мастером стрельбы вы бы не были, на 100 метрах вы не попадете даже в стену». «Спорим?» — улыбнулась девушка. «На желание». Несколько мгновений фон Вилхот колебался. Он не очень-то любил всякого рода споры. Однако сейчас желание несколько осадить нахальную девочку победило. В конце концов, он сам пристрелил этот арбалет и хорошо представлял его возможности. 100 метров дистанции лежали далеко за ними. «Спорим!» — наконец решился он. «В случае, если вы сможете всадить хотя бы 5 стрел из 10 в чучело на 100 метрах, обязуюсь выполнить любое ваше желание. Но если вы этого не сможете сделать...» То он ехидно осмотрел изящную фигурку. Вы проведете со мной пару-тройку индивидуальных занятий в моей квартире». При этих словах со стороны ополченцев послышались смешки. «Договорились». Девушка обернула капитана его же оценивающий взгляд. «Помните, любое желание». «Клянусь честью!» Фон Вилхот усмехнулся и широким жестом указал на предназначенный для упражнения с луком барьер. «Прошу, к рубежу!» В рифму произнес он. Вериена злорадно усмехнулась. Насколько она помнила представленные мейсером Квиллином характеристики, слову чести этого капитана можно было доверять целиком и полностью. Люди такого типа скорее повесятся, чем нарушат клятву, тем более данную публично.